Мне явилась тусклая и размытая картинка, на которой высокий сухощавый немец с породистым лицом наставлял маленького мальчика, как следует вести себя с советскими сверстниками. Волосы у мальчика были прилизаны и разглажены на пробор. Одарев воспоминания, Еска продолжил. Отец всегда отличался чрезвычайной предусмотрительностью. Кому в голову пришла бы мысль принять в пионеры барона Алекса Еска фон Шейли? А своего в доску Еска, пожалуйста. В 14 лет отец настоятельно посоветовал мне вступить в комсомол. Это было в тот год, когда Гитлер пришел к власти. Отец доверительно поговорил со мной на эту тему. Он сообщил, что намерен принять советское гражданство. На этом месте заключенный не удержался и вновь мысленно скатился к правде. На самом деле, смысл разговора стоял в том, что старший Шейль признался сыну, что вынужден принять советское гражданство. Так было запланировано заранее. В случае каких-нибудь социальных потрясений в Германии фон Шейлю и его сыну необходимо стать полноправными гражданами Советского Союза. Отец был не в восторге от фюрера, — объяснил Еско. По его мнению, ефрейтору не хватает рассудительности. Он тороплив и поверхностен. Здесь молодой человек вновь сделал паузу, долго прикидывая, договаривать или нет. Я с волнением ждал, на что он решится. Суть разговора была уже мне известна, однако я ничем не выдал себя. Еско просил угостить его пиросой. Я протянул ему свою пачку. Он закурил, глубоко затянулся, выпустил богатую струю дыма и поделился. «Отец учил меня. Сынок, запомни, народ сам выбирает вождей. Не подданные, а именно народ. Мы принадлежим к славному племени германцев. Предки ждут от нас верности и стойкости духа. Это страна врагов, Алекс. Так было и так будет». Устная и внутренняя речь совпали слово в слово. Он жадно затянулся и продолжал. «Он напомнил, не забывай, что ты фон Шейли, у тебя есть деньги. Но чтобы достойно воспользоваться ими, ты не имеешь права замарать наше славное имя. Ты обязан исполнить долг перед Родиной. Гитлеры приходят и уходят, а интересы отчизны остаются. Они неизменны. Что касается России, отец предупредил. Здесь ты никогда не будешь своим». Помнится, он даже воскликнул. «Что ты, фон Шейль, будешь иметь здесь, кроме пайка? Хорошенько подумай об этом и держи язык с зубами». Эти слова отца вызвали у подростка тяжелый душевный кризис. Мне стало по-человечески жаль молодого человека. Кроссворд, в котором он оказался, решить было непросто. Его якобы левые убеждения, разгорячился Еску, оказались фикцией, точнее, маскировкой. Что касается напыщенных индюков в Дюссельдорфе, он даже в Москве вспоминал о них с неприкрытой неприязнью. Они якобы были готовы за пфеннинг продать Фатерланд. Далее Еска с горечью констатировал заболевание, которым оказался подвержен его отец. В нем было что-то от фанатика. Даже в России я редко встречал таких. В Советский Союз он отправился по заданию Абвера на глубокое залегание. Я сообщил об этом в своих показаниях. Впрочем, как мне представляется, это тоже задокументировано, ставка прежде всего делалась на меня. На то, что я, оставаясь немцем, впитаю советскую жизнь и стану здесь своим. После паузы он продолжал. «Для меня это было трудное испытание. В ту пору мне было 14 лет. Я успел сдружиться с местными ребятами, и многое из того, во что они верили, о чем мечтали, казалось мне верным». Это было совсем по-мессинговски. Путаница в его голове очень напоминала лабиринт, в котором недавно очутился знаменитый маг. В стране мечты тоже были свои темные углы. Их оказалось немало, но у меня был опыт общения с Вайскруфтом, с Адишекльгрубером. И то, что мне в конце концов стало ясно, как день для молодого человека, являлось серьезной на грани помешательства проблемой. Кто в юные годы готов смириться с проблемой? Какое из двух зол выбрать? А выбирать придется, иначе в лабиринте далеко не уедешь. Между тем молодой Шейль мечтательно продолжил. Мы увлекались межпланетными перелетами, создали в школе кружок. Пауза, легкое облачко дыма, насквозь пропитанное меланхолией. Они вовсе не испытывали ненависти к немцам. Они восхищались Обертом, Цандером. Герман Оберт, 1894-1989 годы, немецкий ученый, основоположник немецкой космонавтики. В Первую мировую войну воевал на Восточном фронте. Получив ранение, вернулся в Трансильванию. Учился в университетах Клужа, Мюнхена, Геттингена и Гейдельберга. 7 мая 1931 года близ Берлина запустил первую ракету на жидком топливе. В 1941-43 годах был консультантом военного исследовательского центра в Пенемюнде, участвовал в создании ракеты Фау-2 под руководством фон Брауна. Фридрих Цандер, 1887-1933 годы, один из пионеров ракетной техники. Во время обучения на инженера в Рижском политехническом институте увлекся идеями Циолковского. Он сделался страстным исследователем Марса, сделав лозунг «Вперед на Марс» своим личным девизом. Выполнил точный расчет траектории корабля, который мог достичь поверхности этой планеты. Служил прототипом инженера Лосева, главного героя романа Алексея Толстого «Аэлита». Их стремление сказку сделать былью увлекло меня. Почему бы и нет, господин Мессинг? Я был обязан выполнить приказ Родины, но мне претило гадить. Спасибо отцу, он, по-видимому, что-то почувствовал и не стал насильно втягивать меня в работу. Возможно, пожалел. О чем вы говорите, господин Мессинг? Какая жалость? Чем в нашем положении могла помочь жалость? Я уверен, сантиментов у него не было, но завязывать меня крепким узлом он считал недальновидным. Я же не червь. Не знаю, поймете ли вы меня, но больше всего мне не хотелось терять уважение к себе. Стоит один раз сломаться. Он обреченно махнул рукой. Я заверил Еску, я понимаю вас. Более чем понимаю. Молодой человек пожал плечами. Мне, в общем-то, плевать, понимаете вы меня или нет. Когда я учился в последнем классе, отец послал меня в Челябинск. Это был единственный раз, когда он привлек меня к работе. В Челябинске я должен был встретиться с человеком, приметы которого сообщил мне отец, а также осмотреть ведущуюся там стройку. Мы встретились. Незнакомец передал мне дешевый портсигар. Приметы, агенты и описание портсигара я изложил на допросе. Больше никаких заданий такого рода я не выполнял. Еско сделал последнюю затяжку. Затушил папиросу о каблук и возмущенно повторил. — Жалость! Это надо же! Вы еще вспомните про любовь к ближнему. Это все для благородных девиц. Я уверен, по дороге в Челябинск и обратно кто-то из-под тишка следил за мной. Не завернул ли я по пути в НКВД? О чем здесь говорить? Он переменил позу, закинул ногу за ногу и объяснил. — Пафос в другом. Когда я вернулся в Краснозатонск, отец подробно расспросил, как идет строительство машиностроительного завода, сколько к нему подводят железнодорожных путей, количество корпусов, как много рабочих, о чем они говорят. Когда я спросил, зачем это нужно, он объяснил, на этом заводе будут производить танки, которые рано или поздно обрушатся на нашу родину. Еско фон Шейль, словно желая, чтобы я предельно серьезно отнесся к его словам, взглянул мне прямо в глаза. «Мне пришлось сделать выбор». «Какой же выбор вы сделали?» — спросил я. Он усмехнулся и мысленно послал меня к черту, по-немецки. Я ему ответил тоже по-немецки, мысленно. «Скажите правду». Он недоверчиво глянул на меня и, не удержавшись, откликнулся. «Какую правду?» Затем оторопело огляделся, словно отыскивал отверстие в стене, откуда до него долетел немой вопрос. Я был настойчив. Я был в хорошей форме, и моя внутренняя речь журчала, как прозрачная вода. Какой выбор вы сделали, Россия или Германия? Скажите мысленно на родном языке. Они не могут подслушать мысли. Он уставился на меня и побледнел. В его глазах внезапно созрело прозрение, сменившееся откровенным ужасом. Чтобы вывести его из ступора, я протянул Еску пачку. Он автоматически щелчком выкладил оттуда папиросу. Закурив, ожил. Кровь прихлынула к щекам. Мысли смешались, закружились. Некоторое время я различал неясную туманную взвесь. В ней промелькивали лица. Одно из них было женское, по-видимому, матери. Она была в шляпке с букетиком цветов, приколотых к тулье. Наконец ему удалось взять себя в руки. — Возможно, он смирился с тем, что в арсенале НКВД оказалось такое фантастическое средство, как угадывание чужих мыслей. Его голос окреп, обрел расшифрованную ясность. Разве дело в том, Россия или Германия? Беда в другом, Герр Мессинг. Я имею смутное подозрение, что это не тот выбор. Принять чью-либо сторону означает сразу подписать себе смертный приговор. Дело не в том, кому служить, а в том, что обе страны не правы или обе правы. Говорите вслух, что-то говорите вслух, — подтолкнул я его. Подождите, я еще не закончил. Торопливо выговорил он. Перед экзаменом на аттестат зрелости отец имел со мной доверительную беседу. Он посоветовал поступить в институт, после его окончания закомендовать себя и подать заявление в партию. «Война неизбежна», — напомнил он, — «ты должен быть готов выполнить долг». Его совет свел меня с ума. Он вновь перешел на немецкий мысленный. «Повторяю, либо обе страны правы, либо обе неправы. Если невозможно исполнить долг по отношению к обеим, значит, надо отвергнуть их обе, и Гитлера, и Сталина. Как это осуществить практически? Подскажите». Вслух Еско продолжил. «Я поступил в Бауманское училище. Отучился почти 2 года, был отличником». И без юношеской гордости похвалился он. «С отцом переписывался редко, так было оговорено. За 1,5 года 2 письма. От меня привет и отчет об успехах в учебе, от него безграничное удовлетворение от проделанной работы. Фанера шла высший сорт. Если пропитать листы особым клеем, то ее вполне можно использовать при сборке самолетов». В феврале 40-го отец, шифрованной телеграммой до востребования, вызвал меня на Урал. Поздравление с праздником означало, что я должен вести себя крайне осторожно и ни в коем случае не появляться в Краснозатонске. Я, соблюдая все меры предосторожности, отправился в условленное место. Об этом я подробно рассказал на следствии. Оказалось, наружка не смогла зафиксировать нашу встречу. Отец сообщил, что после последней диверсионной акции обнаружил за собой слежку. «Что за акция?» — поинтересовался Мессинг. «Язык бы Мессингу отрезать». И Еско подозрительно уставился на меня. «Он сжег фанерный завод. Чекист вышел на след. Конец был неизбежен. Отец хотел любой ценой спасти меня. Для этого он передал мне заранее подготовленные документы, такие чистые, что не подкопаешься, и приказал начать новую жизнь». Он дал мне явку в Москве, которой я мог воспользоваться только в крайнем случае. Я ушел из института и на время исчез из Москвы. Опять в эфире промелькнуло знакомое женское лицо. Меня взяли с сомнения. Оно мало походило на лицо немецкой дамы. Спустя несколько месяцев я отправился в Одессу и там с новыми документами поступил в пехотное училище. Отучился 1/2, и весной 41-го меня взяли. Я до сих пор не могу понять, как они вышли на меня. В чем промах? Документы безупречные. Мне не надо было прикидываться советским, разве что. Он задумался, потом, словно о чем-то догадавшись, проницательно глянул на меня и добавил. Я рассказываю то, что уж давным-давно оформлено в протоколах допросов, что вы еще хотите услышать от меня. Я верю вам, Алекс, — ответил я. Мне не нужно знать подробности, но вы в растерянности. Вам не по себе. Поверьте, мне тоже. По правилам этой безумной игры вас уже не должно быть на белом свете. Этот разговор, в принципе, не должен был состояться. Далее по-немецки на волнах телепатического эфира я индуцировал в сторону Алекса. Вы не доверяете мне. Могу ли я доверять вам? Возможно, это провокация красных. Они уже пытались подловить Мессинга на какой-нибудь антисоветчине. Пытались приписать умысел на психический теракт. Говорите вслух, не молчите. Почему вас оставили в живых? Он с непривычки брякнул. Вы хотите знать, почему меня не расстреляли? Тише, молодой человек, осторожнее. Теперь пришла моя очередь закурить. Знать хочу, сообщил я. Но только правду. Это понятно? Да, ответил он и наглухо закрылся. Некоторое время мы играли в молчанку. Время стремительно убывало, но результата не было. Я заговорил вслух. Послушайте. Молодой человек, вы видите перед собой человека, который лучше любого лекаря способен излечить вас от такой заразы, как хандра, а также от верности долгу и прочих смертельно идеальных бацилл, не дающих покоя людям. Я готов помочь вам обрести твердость духа и веру в цель. Что вас мучит? Страх? Генрих отрывисто кивнул. Калибр страха неприемлем. Еще подтверждающий кивок. Вам грозит расстрел? Кивок. Вам предлагают свободу, если вы что-то исполните? Амнистию и сносные условия существования. Меня мобилизуют в трудовую армию. Это считается полупрощением. Выбор для вас мучителен? Вы не желаете ощущать себя предателем? Мне предлагают работать против Германии. Правда, они, хитрецы, утверждают, что я работать буду не против Германии, а против преступного режима Гитлера. Я сразу распознал почерк Трущева. Но разве Николай Михайлович был неправ, играя такого рода измами? Парень был мне симпатичен. Его трудности являлись отражением тех испытаний, которые пришлось преодолеть мне. Я не мог оставить его в беде. Далее торопливый мысленный речитатив. «Что вас смущает?» «Они не верят мне». «Что вы хотите от меня?» «Чтобы они мне поверили». «Убедите меня». «Говорите вслух. Убеждайте. Убеждайте». После ареста меня из Одессы доставили на Лубянку. Здесь следователь сообщил, что отца взяли с поличным. Приговорили к расстрелу за шпионаж. Приговор приведен в исполнение. Если я не хочу последовать за ним, мне придется рассказать все, как есть. Я рассказал все, как есть, но особой надежды не питал. Статья у меня, сами понимаете, такая, что оставалось только ждать исполнения приговора. Когда на суде мне сунули десятку, и даже не за измену родине, а 58-4, оказание помощи международной буржуазии и 58-6, собирание сведений несекретного характера, я решил, что мне необыкновенно повезло. Я долго не мог понять, в чем дело, пока не сменился следователь, как оказалось то, что мне накрутили, был только первый срок. Допрос, который устроил мне новый следователь, перед мной явственно всплыло лицо Трущева, удивил меня странной направленностью вопросов. Следователя мало интересовали конкретные факты. Адреса, явки, поездка в Челябинск. Куда больше его интересовали наши родственники в Германии, прежние друзья отца. Он расспрашивал о поместье, которое отец продал в 25-м. Интересовался фабрикой нашей городской квартиры в Дюссельдорфе. Я отвечал как можно подробно. Рисовал схему расположения мебели, называл уменьшительные имена, которыми мама награждала служанок. Я в точности описал им баронский герб нашего рода. Догадка посетила меня, когда ко мне в камеру подсадили молодого человека одинаковой со мной наружности. То есть... Мы были похожи, как две капли воды. У близнецов большее различие, чем у меня с этим русским парнем. Правда, со временем, приглядевшись, я обнаружил, что и подбородок у него выдается не так, как у меня, и разрез носа и ухватки чужие ведет он себя несколько иначе. Но это было потом. А за то время, что он провел со мною в камере, он усердно старался стать таким, как я. Он изо всех сил старался превратиться в Алекса Еско фон Шейле. Это открыло мне глаза. Его готовят на мое место. Это давало мне шанс. Шанс, не понял я. Я многого не мог понять. Но прежде всего, какое отношение имела ко мне эта захватывающая история? С какой стати Лаврентий Павлович напомнил о Мессинге? Ну, было упоминание о нем в показаниях заключенного, подробно рассказавшего о своем детстве. Ну, вспомнил Шейл о моем выступлении в Одессе. Ну и что? Какую цель преследовал Лаврентий Павлович, приглашая Мессинга? Нет ли в этом приглашении второго дна? Нарком, ну, дел на все способен, я был уверен в этом. То, что ухо следовало держать востро. Естественно, — подтвердил Генрих. В конце ноября 41-го меня дернули из камеры и сунули в лагерь. На прощание следователь доверительно предупредил. Вы не глупый человек, Шейль, и должны понимать, если с вашим визави... На той стороне что-то случится, вас ждет суровое наказание. Другими словами, операция началась. Алекс вслух грубо выругался и по-русски, по-немецки. «Шайзе! Шайзе! Еще раз шайзе! Вашу мать, подавиться вам колом в глотке!» «Шайзе, дерьмо!» — немецкий.